Он отложил бумагу в сторону, задумчиво пожевал губами и подумал, что, скорее всего, теперь девке конец. Жаль. Девка ему понравилась, хоть и с принципами. Сразу видно, что умница. И не гадина из тех, кто за все и за всех переживает, когда не надо. Когда не про нее. Интеллигентская закваска, несмотря что мать из наших, и что детдом, стал быть. Как в культурную семью попала, к таким же такой сама сделалась. Скульпторы, мать вашу, художники гребаные. Но подумалось об этом как-то вяло, беззлобно, скорее на автомате, в силу общей раздражительности, на фоне нескончаемых проколов по линии службы. Да потому что никак, суки, не угомонятся, диссиденты эти малохольные. С неделю назад третий выпуск «Хроники текущих событий» вышел. Сам издат херов. Заманали уже правдой своей. А высшее руководство шею мылит. Отчета действенных мер требует по диссидентству. Особенно по 25 августа, по семерым этим, по сидячей забастовке. Все газеты мира отзвались, считай. Воем воют правдоискатели, защитнички умников недогребанных. Тут еще девка эта бойкая, непримиримая. Догонку к тем. И жалко я с одной стороны, а с другой... И слить бы не мешало, чтобы не путалась под ногами. Похоже, мужик ее этот ученый, Штерингас, который по биологии. И правда сбежал, забыв ей план этот свой про себя доложить. Она вроде и на самом деле не в курсе оказалась дурища. Потому что она психически здорова, генерал Чапайкин знал. Это знал и Мунц, это же знали остальные. За исключением, быть может, санитаров психовозки, тех самых. Для них девка была больной, явно неадекватной, а значит, чужой, вражеской, никому не нужной, говном, балластом, телом для кантовки от комиссии до стационара, мясом, в которое не грех лишний раз воткнуть шприцуху, и не только шприцуху, так хоть попользоваться заодно, чтобы добро не пропадало зря. Потому что каждый имеет на своем месте то, что имеет. Тем более все равно ж заколют, как два пальца, без вариантов. Седьмой вряд ли по-другому выйдет. Там народ не шутейный, трудится, дело свое твердо знает. Ремеслу, как продукт перевести в отход, нормально обучен. И потом, седьмая она хитрая, туда не всякого кантовать станут, только буйного. Или врага, но сначала аминозинчику для порядка. Иначе для чего ж он туда придуман? И чего это друг им самим? Ничего за эти их маленькие попутные шалости. Значит, общая часть программы по излечению врага. Терапия, так сказать, не словом, но делом. Все просто. Все они, эти, которых требуется откантовать по спецмаршруту от сербского и дальше, отличаются лишь ростом, возрастом и весом, ну и мордой еще, как водится. А так, вообще, если разобраться, бабы, сучки и твари, нас то после аминозинчика дают без разговоров. Это ежели, конечно, корпус сам к носилкам закрепить, как следует, ремешеком. И головку подержать. И не бугу. А мужики в основном придурки. Тем сунуть кулак под ребро или два раза по почкам. И нормально. Можно и аминозинчик тоже. Если пасть надумают открыть, когда не просят. Или руками махануть, к примеру. Короче, есть умные головы. Есть. Придумали спецсредства, чтобы порядочек держать. Вот и приходится держать. Служба такая. Ладно, пусть пролечит пока, взглянув на заключение Мунц, подумал Чапайкин. Через какое-то время заеду, гляну, что и как. Может, поломают, поколют немного. Так после притяну к даче показания, вырулю на исходную. Дура. Вот дура неразумная. Сорви голова ненормальная. Самоубийцей заделаться удумала. Идиотина молодая. А Ницца, очнувшись на другой день после дозы нейролептика и открыв глаза, обнаружила перед собой человека в белом халате. Тот стоял, склонившись над ней, и всматривался в ее лицо. В руках его был блокнот с воткнутым между страницами остро отточенным карандашом. Шеей, болтаясь в воздухе между ним и Ниццей, свисал стетоскоп. На ободранной тумбочке рядом со стерилизатором для шприцев стоял пластмассовый поильник с водой и уже приготовленный тонометр. Лицо доктора излучало приветливость. Казалось, легкое недоумение от того, что этот милый человек не совсем понимает, по какой такой причине это тоже вполне милая девушка оказалась в столь странном для нее месте. Весь вид его говорил о том, что недоразумение вот-вот выяснится и разрешится, и после легкого необременительного вмешательства, если в таком выявится нужда, все останутся довольны, и все при своем. Пациентка при здоровье и полной невиновности, он же ее лечащий врач при больничке и при своих истинных больных. «Я доктор Загальский», — улыбнулся мужчина и глянул на циферблат наручных часов. Затем, сжав пальцами запястье, сосредоточенно посчитал секунды, на какой-то момент стерев с лица улыбку. Затем снова улыбнулся. «Ну, как наши дела?» «Развяжите меня!» С трудом разорвав слипшиеся губы, проговорила Ницца, чувствуя, как едва ворочается ее язык, преодолевая дикую сушь во рту. Загальский улыбнулся и присел на край кровати. «Ну, не сразу, милая, не сразу. Для начала давление померим, потом немножечко поговорим, ведь вы не против поговорить с врачом, да?» «Почему я здесь?» Она продолжала с трудом выговаривать слова, но постепенно ее сознание обретало ясность и стало чуть полегче. «Пить», — попросила она человека в белом, — «пить дайте». «Конечно, конечно!» «Какой разговор!» — воспрянул доктор и поднес к ее рту поильник. Она сделала несколько глотков с трудом, проливая воду на подушку, так голова ее все еще была притянута хомутом к кроватной спинке. «Вы не ответили. Почему я связан? Зачем меня сюда привезли?» «Вы плохо себя вели, Наталья Ивановна», — мягко проговорил Загальский. «Вы проявили ненужную агрессию, и поэтому мы вас немножко подлечим. Пройдете полное обследование, уточнимся с диагнозом, назначим лечение соответствующее, и все будет в порядке. Вы для нас случай вполне понятный, так сказать, классический, из учебного пособия по психиатрии». «Меня изнасиловали», — облизав сухие все еще губы, тихо произнесла Ницца. «В машине ваши санитары, двое». «Ну-ну-ну». Утешительно похлопал ее по руке доктор Загальский. «Не стоит так переживать по поводу собственных заблуждений. Никто вас не насиловал, Иконникова. Все это плод ваших болезненных фантазий». «Такое поведение характерно при вялой текущей шизофрении. У нас никто никого не насилует, у нас серьезное лечебное заведение. Тут уважаемые работают добросовестные профессиональные сотрудники, которые желают вам добра и скорейшего излечения. Так что, Наталья Ивановна, будем лечиться, наверное. Вы как? Мне бы хотелось понять, пока вы еще на ранней, как говорится, стадии, или у вас нет такого желания?»